Борман же, скотина этакая, не рубанул сержанта на три счета, как и подобает порядочному пацану, а принялся играть с ним на потеху публике, аки сытый кошак с соседским хомяком. Гонял оплеухами по кругу. Представьте, каково взрослому получать пощечины от такого салабона. Несколько раз ронял наземь и совсем уж неблагородно пинал в задницу, громогласно отпуская тупые шутки по поводу бойцовских качеств легионерского комсостава. В общем, вел себя вполне скотски. Федя — образец, никогда бы себе такого не позволил, тем более в публичном бою. Прискучив играться с сержантом, Борман расчетливо и безжалостно нокаутировал его, после чего велел легионерам: «Хватайте тушку и валите, пока я добрый». Легионеры подняли поверженного командира и безропотно покинули поле боя. Борман, вот ведь неугомонное животное, вслед им крикнул: «Передайте своим дрищам, чтобы впредь иноземцев трогать не смели, потому как они, иноземцы, тоже люди, и если ведут себя пристойно, никто не имеет права гнать их из ацетона и прочих высококультурных учреждений развлекательного типа». Вот такая получилась зарисовка. Знаете поговорку: «Мир не без добрых людей». Пока Борман глумился над легионерами, в толпе нашелся доброход и позвонил Феде. Случилось это в самый разгар веселья. Я успешно флиртовал с симпатичной редакторшей отдела «Химия в массы» и пребывал уже в двух шагах от недвусмысленного предложения. Не знаю, чего там Федя наговорили, но был он багров, подобно закату, накануне расстрела, и так расстроен, что даже не поинтересовался, как там у меня обстоят дела, а просто грубо оторвал от дамы и, пересиливая музыку, рявкнул в ухо: «Все бросай, помчались. Борька развязал войну с легионом». Ну что ж, помчались так помчались. Редакторша местная, никуда не денется. Да люблю потом, если выпадет случай. Насчет войны это, конечно, сильно сказано. Но не исключено, что если бы мы своевременно не отреагировали, дальнейшие события развивались бы по несколько иному сценарию. Приехали, пообщались с публикой. Борман, естественно, все интерпретировал в свою пользу. Пришлось пристрастно опрашивать очевидцев и на основе обобщения разрозненных мнений составлять резюме по происшествию. Потом возникла необходимость топать в «Патриот» за визиткой вождя легионеров, так что первый контакт установили уже около полуночи. Усольцев сообщил, что находится на выезде, но по происшествию в курсе и держит руку на пульсе. А все вопросы можно порешать с Руденко. Вот номер. Позвонили Руденко. Общался я. Федя был на взводе, что, очевидно, не способствовало решению деликатных вопросов. Выразил сожаление по поводу произошедшего, уведомил, что мы уже во всем разобрались, и высказал пожелание как можно скорее встретиться, разрулить ситуацию. Руденко сказал, что он как раз разбирается по существу вопроса. Сейчас поздно, а встречаться будем завтра. Он позвонит и скажет, когда и где. Ну вот, уже какое-то взаимодействие. С утра Руденко позвонил Феде и пригласил встретиться в 16:00 на нейтральной территории. Занятно. Не сказал: «Я к вам подъеду перед трем», не пригласил к себе. И как прикажете это понимать? Не успел толком покурить, слышу, Федя с кем-то спорит по телефону. Причем не в привычном гусевском формате, иронично и покровительственно, а с какой-то безысходностью и даже обреченностью. Не дать не взять, лев, обманом загнанный в клетку. То есть, конечно, самый сильный, страшный и легко порвет любого в радиусе видимости, но он, вот ведь незадача, в клетке. И теперь сила и грозный вид уже не играют никакой роли. Теперь им командует укротитель, в нашем случае укротительница. По ряду причин я стараюсь держаться в стороне от их интонаций, урчаний, рычаний и прочих хищных изысков. Но обреченность за 10 минут до такого ответственного мероприятия — это нам нужно меньше всего. Поэтому я глубоко затянулся в последний раз, с сожалением затоптал жирнючий окурок и вернулся на трибуну. А я сказал: «Не, погоди, не, ну, но мы же вроде бы определились». Впрочем, не буду восстанавливать целиком Федину половину диалога. Там одни междометия и какой-то вообще детский лепет. Негоже в таком виде выставлять сильного мужчину, а то у вас еще сложится превратное впечатление. Отговорив по существу, побагровевший Федя качнул телефоном в руке, примериваясь, не запустит ли им в ближайший баскетбольный щит, но сдержался. Сунул трубку в карман и, шумно выдохнув, буркнул: «Поедешь с Ленкой в Москву. 17:15 на экспрессе». «А что ж раньше-то?» «Ты меня спрашиваешь?» «Ну, а я, наверное, болен. Или, может быть, у меня кто-то срочно умер?» «Нет, это не поможет, проходили уже». «Так, секунду, сначала дело, потом рефлексии». «Спортзал, Акимов, баскетбольный мяч». Я хлопнул бармена по плечу и кивнул в сторону спортзала. «Если Акимов играет, подойти к Равшану. Скажешь, Федя просит». «На кой бой мне твой мяч?» «Думаешь?» — усомнился было бармен. «Надо», — подтвердил я, выразительно постучав ногтем по циферблату часов. «Давай». Бармен послушно припустил к спортзалу. В таких вопросах он мне доверяет безоговорочно. Рома неотступной тенью последовал за ним. «Теперь рефлексии. Слушай, может быть...» «18:00 генеральная репетиция. Откосить не получится. Подставлю всех. Одну не отпущу, сам знаешь. Ты мне на прохождении не нужен, так что...» «О, а может, бармена отправим?» «Совсем с дуба рухнул?» «Да, это я сглупил, не подумав. Просто я в панике, лихорадочно цепляюсь за любую возможность как-то поправить ситуацию. Вот и выдаю косяки. И что мне теперь делать? Я не люблю Москву. Она рядом, но я туда езжу только по острой необходимости, когда другого выхода нет. И еще я ненавижу ездить куда-нибудь вдвоем с Ленкой. А тут с Ленкой в Москву. Внезапно. Буквально через час. И самое печальное — отказаться нельзя. Федя, как и я, Москву не любит и считает неприятным и опасным городом. И правильно считает. Есть для этого все основания. Поэтому он запрещает Ленке ездить туда одной. Ленка на эти запреты, как бы это помягче, в общем, она их игнорирует. Поэтому правильнее сказать так. Федя каждый раз пытается убедить нашу красавицу, что ей не стоит ехать в этот никчемный дрянной городишко. А когда это не удается, а это не удается почти никогда, вынужден бросать все дела и экскортировать Ленку, куда ей заблагорассудится. Надо сказать, что Ленка товарищ пунктуальный и обязательный. О Федином комплексе прекрасно знает. Ни разу не предприняла попытки удрать из-под конвоя и всегда уведомляет о своих намерениях. Правда, эти уведомления частенько поступают за 2-3 часа до отъезда, что не лучшим образом сказывается на Федином перспективном планировании и порой повергает его в состоянии тихой истерики, примерно как сейчас. А поскольку Федя иногда уезжает из города по делам, мне в такие моменты приходится все бросать и работать офицером сопровождения. И вот эту работу я ненавижу больше всего на свете.